Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 23 серия. Значит, майор, Армагеддон близится? Так точно, товарищ полковник. Армагеддон. Последняя битва добра и зла. Это тебе тоже бабушка сказала. Ну что вы, своим умом дошел. Бабуля моя темная деревенская старуха. Она и слов-то таких не знает. А что говорит на этот счет сама бабуля? Она говорит, конец света намечается. Типа апокалипсис. Но мы-то с вами, Григорий Алексеевич, люди образованные. Мы-то знаем, что никакого конца света нет и быть не может. А вот последняя битва добра и зла – это очень даже вероятно. Угу. Такой, значит, будет твой вклад в науку эсхатологию. Издеваетесь, товарищ полковник? Почему? Почти что нет. И потому вопрос у меня к тебе будет следующий. Какая, по-твоему, роль во всей этой истории у Шнейдера? Так роль простая и понятная, товарищ полковник. Соблазнить род человеческий в массовом порядке и открыть адские врата. Любопытно. И до этого тоже своим умом дошел? Нет. Это уже бабуля подсказала. Надо бы мне с этой твоей бабулей познакомиться поближе и побеседовать с глазу на глаз. Такие бабули на дороге не валяются, я думаю. Так не вопрос, товарищ полковник. Бабуля боевая, а до деревни ее 40 минут доехать. Доедем, майор, обязательно доедем, но чуть позже. А сейчас придется мне все-таки с чертом этим встретиться. С полковником Шнейдером, что ли? А у тебя другие знакомые черти имеются? Никак нет, товарищ полковник. Тем более вы... Что я? Ну, в том смысле, что лично вы проверку прошли. Это ты про чай свой, что ли? Про чай, товарищ полковник. Понятно. Пошел я, майор. Поговорю с вашим новым начальством. А не страшно вам, товарищ полковник? Чего мне бояться? Я же не драться с ним иду, а говорить. А за чай спасибо. А насчет проверок я тебе вот что скажу. Проверкам своим не слишком-то доверяй. Чертячья братья, она хитрая. Если поймет, что ты за ней охотишься, так у нее в запасе 1000 уловок, как ускользнуть. Или хуже того, с тобой разделаться. Товарищ полковник, скажите честно, вы вот эти мои слова насчет чертей и Армагеддона, вы это всерьез приняли? Вы поверили мне, что ли? Конечно, поверил, майор. Человек ты дисциплинированный, по службе рекомендуешься положительно, имеешь благодарности от руководства, ну, то есть от меня. Почему ж тебе не верить? Пес его знает, что у нас тут творится. Если дальше так пойдет, того гляди, ангелы с небес спустятся. Валер, пицца готова. Тащи ее сюда. Уже. Так, отлично, попробуем. А ты чего встала? Садись рядом. Горячая. Я старалась. О, спасибо. 5 минут в микроволновке грела. Валер, а вот скажи, я хорошая хозяйка? Ну, конечно, ваша хорошая. Вон, пиццу по телефону заказала. Пиво налила. Телевизор мне включила. Ты, Маша, очень хорошая хозяйка. А чего ты тогда на мне не женишься? Маш, ты что, в своем уме? С чего я должен на тебе жениться? Я что, тебе не нравлюсь? Тебе Джоан больше нравится? Она лучшая хозяйка, чем я. Маш, ты дух-оборотень. Твоя хозяйственность определяется тем, как быстро ты отгрызаешь голову у врагов и мечешь в них заклятие. При чем тут Джоан? Если ни при чем, тогда женись на мне. Слушай, какая связь, ты мне объясни, между домашним хозяйством и женитьбой? Я не знаю. Знаю только, что у людей есть. Да мы не люди! Я в курсе. Но все равно. Иной раз так хочется нормальной человеческой жизни и простого женского счастья. Хватит мне мозги пылесосить, как говорят твои любимые люди. Да почему? Да потому что! Ну ты сама подумай, как я на тебе женюсь? Ты мне в прабабушке годишься. Вот сколько тебе лет? У женщин о возрасте не спрашивают. А я и не спрашиваю, я знаю. И говорю поэтому, что ты мне в прабабушке годишься. А может, и того хуже. У нас, у лис, время считается по-другому. Да все равно. Вот ты бы сама хотела выйти замуж за прадедушку. Это все отговорки. Ты просто не любишь меня. Тебя околдовала эта стерва Джоан. Маш, не болтай ерунды. Ты же знаешь, что меня нельзя околдовать. Ну или почти нельзя. Давай лучше о деле поговорим. О каком еще деле? О Блюстителе и Петровиче. По-моему, мы уже все обсудили. Ну тогда дай мне телефон. Вот, держи. Кому будешь звонить? Петровичу, кому же еще? Алло, Петрович? Это я, Валера. Да, не ошибся. Сашка там с тобой рядом? Понятно. Разговор есть, Петрович? Нет, не по телефону, с глазу на глаз. В парке встретимся у зеленой головы. А вот прямо сейчас и выезжай. Можешь? Ну вот и отлично. Да, и пожалуйста, не приводи с собой Сашку. Ну просто прикажи ему сидеть дома. И дверь закрой на всякий случай, чтобы не вышел куда-нибудь. Хорошо, давай жду. Входите, Григорий Алексеевич. Вы, полковник, похоже, через стены видите. Нет, через стены это не мой стиль. Просто у меня очень дисциплинированные работники. Понимаю. Дежурный настучал. Не настучал, а доложил. Не придирайтесь к мелочам, Рудольф Васильевич. Мы, работники полиции, к слову «настучать» относимся лояльно. Или вы, может, из какого-то другого ведомства? Много будете знать, дорогой Григорий Алексеевич. Скоро состаритесь. Да уж куда мне стариться? Уже я такой старый, что самому страшно. Вы, полковник, ко мне по делу, я так понимаю? Да как вам сказать? Хотел посмотреть, что вы за фрукт такой. За какие, извиняюсь, заслуги вас сюда поставили? О моих заслугах вы можете справиться у начальства. Так оно не признается, начальство-то. Будет лапшу на уши вешать. А вы стряхивайте, полковник. Лапшу стряхивайте, а в суть вникайте. Вы, я вижу, большой кулинар. Даже не представляете, какой. Может, и меня научите с раскаленными сковородками управляться. Все шутите. А между тем, знаете, дорогой полковник, в чем между нами разница? Не знаю пока, но жажду узнать. Разница между нами в том, что теперь начальник я, а не вы. Это первая разница. А вторая? А вторая в том, что я о вас знаю все, а вы обо мне ничего. Уверены? Уверен. Нет, вы, конечно, можете догадываться о чем-то, но догадки ваши вам вряд ли помогут. Так, может, выложим карты на стол? Вы расскажете, что вы знаете, а я о чем догадываюсь. Это некорректное предложение. Почему некорректное? Потому что время для откровенности еще не пришло. А когда оно придет? Очень скоро. И вы, я уверен, узнаете об этом одним из первых. Вы мою информированность переоцениваете. А вот я бы кое-что хотел у вас уточнить. Прошу вас. Скажите, Сварог Иванович, он тоже только догадывался или что-то знал? Какой еще Сварог Иванович? Глава корпорации местные. Депутат, с которым вы в ресторане «Бабье лето» встречались. А что с ним такое? Как вам сказать? Пропал. Исчез. Как сквозь землю провалился. И когда это случилось? Да вот сразу после вашей с ним встречи. А вы-то откуда знаете? Работа у нас такая. У кого у нас? У полковников, полиции. Если Сварог действительно пропал, то я велю моим подчиненным заняться его поисками. Думаете, найдут? Найдут. Куда же они денутся? Почему вы на меня так смотрите? Вы меня в чем-то подозреваете? Я? Никогда. Вы чисты в моих глазах, как голубица. Серьезно? А что вам нашептывал майор Селиванов, у которого вы сидели полчаса, прежде чем прийти ко мне? А что он мне мог нашептать? Значит, ничего. Рудольф Васильевич, давайте договоримся. Наши с вами дела – это наши с вами дела. Честно скажу, я недоволен, что вы заняли мое место. И сделаю все, чтобы вас отсюда выгнать. Если получится. Само собой. Вы, конечно, будете сопротивляться. Будете стараться меня уничтожить и стереть в порошок. Но это все нормальные военные действия. Вот только... Что только? Предлагаю не вовлекать в наши разборки майора Селиванова и остальных подчиненных. Тем более, что они все равно ничего не знают. То есть предлагаете честную игру? А я всегда играю честно. Любопытно. Знаете, я согласен. Будь по-вашему, честно, так честно. Даже интересно попробовать. Тогда по рукам. Нет-нет, это лишнее. Достаточно моего слова. Ну, будем считать, что договорились. Чем еще могу вам помочь? Пока ничем. Если появятся какие-то просьбы или пожелания, обращайтесь. Рассмотрим. Все непременно. Прямо тут же и обращусь. Ну, а теперь, дражайший Рудольф Васильевич, позвольте откланяться. Конечно, конечно. Не смею задерживать, наверняка ведь у вас дела. Да какие там у нас дела у отставных пенсионеров? Как же, одна борьба с ревматизмом сколько сил отнимает. А геморрой? Не говоря уж про Альцгеймера. У вас, я вижу, большой опыт по этой части. Нет, нет, это я исключительно со слов начальства. Зато вам теперь предстоит все это узнать на собственной, так сказать, шкуре. Посмотрим. В любом случае, благодарю за добрые пожелания и откланиваюсь. Я тебе покажу честную игру, Светлый. Скоро ты узнаешь, как играет лихо. Петрович. Ух, господи, Валер. Это ты, что ли, напугал меня? Как из-под земли выскочил. Давай-ка присядем, Петрович. Вот тут в кустиках отличная скамейка есть. Правда, есть. Не помню я чьей-то этой скамейки-то. А это я ее сюда переставил. Ну так, для удобства. Ага. А от кого прячемся? Ото всех. И в первую очередь от самих себя. Мудрёно говоришь. Да я человек простой. Мне это все понять трудно. Да и не надо, Петрович. Не нужно это все понимать. Расскажи лучше, как поживает наш светлый блюститель? Да хреново он поживает. То есть? На черта стал похож. На черта? Рога, что ли, выросли? Да какие рога? Просто с виду вроде человек. А внутри пес знает что. Всех укокошить хочет. Я, говорит, бездна. Да, серьезно? Не то слово. Хочешь, пойдем со мной, посмотришь? Да нет, Петрович, спасибо. Я как-нибудь так. А, боишься? Ну, слегка. Он ведь меня в прошлый раз чуть не грохнул. Если бы я бегал чуть помедленнее, не сидели бы мы сейчас тут и не разговаривали бы, как культурные люди. Не бойся, Валера, не тронет он тебя. Да, почему ты так думаешь? Я ему велю тебя не трогать. И он тебя послушает. О, еще как. Говорит, что я ему отец. Ну да, примерно так я и думал. Хотя официально, конечно, я ему не отец никакой. То есть, только тесть. Да и то не законорожденные. Они же с Машкой-то развелись. Угу. Слушай, Петрович, У нас с тобой в прошлом были некоторые разногласия. Не то слово. Но мужик-то ты хороший, честный. Поэтому и я с тобой буду честно. Сашку нашего вошла тьма. Но не нормальная человеческая тьма, ну, как у нас с Машкой, а тьма могильная, адская. Знаю, это он от вампиров набрался. Точно, Петрович. Вот поэтому Сашка наш стал теперь бездной. И эта бездна может поглотить весь мир. Да ну, и меня, что ли? И тебя, и меня, и полковника Ильина, весь мир, короче говоря. Ху, подожди. Как же Сашка меня поглотит, если он меня слушается? Ну, это он пока. Временно. А потом перестанет. И бездна, которая в нем, всех пожрет. Да. А чего делать тогда? Чего делать тогда? Нужно вернуть его в нормальное состояние. Вернуть? А тебе-то с этого какая выгода? Вы же с ним воюете? Тьма со светом, Петрович, бьются тысячелетиями. Но жизнь будет и при свете, и при тьме. А в Сашке сейчас ни тьма и ни свет. В нем смерть и уничтожение. Так что мы сначала все вместе победим эту бездну, а уж дальше как-то между собой разберемся. Уж не знаю, чего тебе сказать. А если я не соглашусь, он точно меня уничтожит? Можешь даже не сомневаться. Эх, только думал, поживу свое удовольствие, а? Такая, понимаешь, сила на поводке. Все, говорю, для тебя сделаю. А если он с поводка сорвется, знаешь, что он с тобой сделает? Ой, не приведи Господь. Вот и я о том же, Петрович. И я о том же. Полковник. Полковник, это я. Маржана. Вот черт. Извини, пожалуйста. Думал, это кто-то из... Ну, неважно. Короче, не узнал тебя. Темно тут, как у черта в сумке. Давно пора лампочку вкрутить. Ну, поднимайся, что лежишь. Поздравляю, полковник. Хватку вы не теряете. Хватку не теряю. Зато нервы расшатались. Ты меня ждешь? Почему в квартиру не пошла? Убедиться хотела, что все в порядке. А что может быть не в порядке? После того, как шефа убили, мне всюду этот Игва чудится. Понимаю тебя. Вы что, его видели? Давай-ка в дом. Там поговорим. Таня, вы не должны обижаться на полковника. А я вам говорю, он сделал это специально. Уверяю вас, нет. Джоан, он выключил меня, будто я робот. А я не робот. Я человек. Ну, конечно, вы человек. Это все знают. Хотя, в общем-то, я голем, но чувствую себя человеком. С некоторых пор. Вы таким себя чувствуете. Хуже всего, что он мне не поверил. Не поверил, когда я сказала про Машу. А я видела, что она лжет. А он не поверил мне. Это полковник. Но я не пойду его встречать. Я не могу. Добрый день, девочки. Добрый вечер. Так ты говоришь, Маржаночка, что Сварога можно вернуть? Да, это очень древний способ, но он должен сработать. И что же это за способ? Нужно полить его бычьей кровью. Что, так просто? Это совсем не просто. А в чем проблема? Если бы это был простой леший, подошел бы и обычный бык. Но это Сварог. Ему нужна кровь великого быка. Ты о быке Перуна? Да, кровь небесного быка спасет шефа. А я думал, что это миф. Нет, не миф. Небесный бык существует. Но Перун-то мертв. Это правда. Ну и как же тогда добраться до его быка? Придется отправиться в страну теней. Ты это серьезно? Абсолютно. То есть ты хочешь взять кровь у быка и полить Сварога этой призрачной кровью? И ты думаешь, что сможешь это сделать? Я нет, но Блюститель сможет. О чем ты говоришь, Маржаночка? Сашка себя не помнит. Он в помрачении. Мы к нему даже подойти боимся, не то что отправить куда-то. Да, Светлый нам не поможет. Но есть же еще Темный Блюститель. Ты хочешь, чтобы я попросил Валеру спуститься в страну теней? Попросите, Григорий Алексеевич. Вы же теперь союзники. Ну, ты все понял, Петрович? Ты должен погрузить Сашку в глубокий сон. И когда это случится, ты позвонишь мне. Легко тебе говорить, погрузи в сон. А если у меня не получится? У тебя все получится. Просто прикажи ему спать, и он не сможет тебя ослушаться. Ну, не знаю, не знаю. Да чего ты не знаешь, Петрович? Чего тут не знать-то? Почему ты такой тормоз! Терпение мое испытываешь, да? Ну да ладно, ладно, разошелся. Я ведь не отказываюсь. Я просто думаю. Думать Петрович должен тот, у кого есть мозг. И не спиной, а головной. Значит, думать буду я. А ты просто делай, что тебе говорят. Да, слушай. Здравствуй, Валера. Здравствуй, полковник. Ты не мог бы сейчас со мной встретиться? Есть серьезный разговор. Майор Селиванов слушает. А, это ты, бабуля? Нет, не забыл я твой амулет. В надежном месте держу. Где-где? В сейф спрятал. Да как на шею? Ты шутишь? Меня все отделение засмеет. Ну где это видано? Майор юстиции с амулетом. Нет, не буду, даже не уговаривай. Ну ладно, ладно. Положу в карман, только отстань. Все, бабуль, перезвоню. Я смотрю, оперативно-розыскная деятельность в самом разгаре. Прошу прощения, товарищ полковник. Бабушка позвонила. Бабушка, это ничего. Бабушка, пусть. Хуже, если в рабочее время девушки звонить начинают. Ну что вы, Рудольф Васильевич. Мы люди цивилизованные. Девушек себе не позволяем. У меня к вам вопрос, майор. Я хотел бы, чтобы вы ответили на него максимально честно. Слушаю вас, товарищ полковник. Вы почему привели в отделение Ильина? Вы меня слышите, майор? Зачем вы привели на службу полковника Ильина? Я не привел, товарищ полковник. Он сам пришел. Да, пришел он сам. А вы провели его через проходную. Зачем вы это сделали? Потому что он хотел. Ах, он хотел. А вы знали, что я запретил его пускать? Что вы молчите? Знали вы или нет? Знал, товарищ полковник. И несмотря на это, пропустили его в здание? Пропустил, товарищ полковник. Это серьезный проступок, майор. Виноват. Да, вы виноваты. И вы ответите за это. Но меня сейчас интересует другое. Меня интересует, почему вы нарушили приказ. Виноват, товарищ полковник. Мне не нужны подчиненные, которые не выполняют мои распоряжения. Виноват. Что вы заладили? Виноват, виноват. Отвечайте на вопрос. Спрашиваю еще раз, почему вы нарушили приказ? Если вы сейчас не ответите, я уволю вас к чертовой матери. Считаю до трех. Раз. Два. Я испугался. Чего вы испугались? Полковника Ильина. Почему? Почему вы его испугались? Он... В общем, он кое-что про меня знает. И что же он про вас знает? Извините, товарищ полковник, не могу сказать. И не надо. Я сам догадался. Служебное злоупотребление, не так ли? Так, товарищ полковник. Ну что ж, это, пожалуй, неплохо. Ильин думает, что держит вас за... За них, товарищ полковник. Да. Он думает, что вы его боитесь. И поэтому он вам доверяет. Как самому себе. Отлично. Тогда мы сделаем, как в шпионских романах. Простите, товарищ полковник. Вы, майор, будете двойным агентом. Ильин пусть думает, что вы работаете на него, а на самом деле вы будете работать на меня. Гениально, товарищ полковник. Ребят, да вы шутите? Последний раз в страну теней блюститель ходил 3000 с лишним лет тому назад. За своей женой, между прочим. Забыл про Данте Алигьери? Данте был светлый блюститель. Орфей тоже. Человек, проживший 11 поколений, был светлым блюстителем. Не смешите мои скрижали. Орфей был темным. Неважно. Важно, что прецеденты имеются. Да. Но чем это закончилось? Ничем. Но тебе не надо будет выводить из ада умерших. Тебе надо будет добыть бурдюк призрачной крови перуного быка. Хо, и правда. Такая мелочь. Клянусь Гандарвой, просто ерунда. Никто не говорит, что это ерунда. Но ты блюститель. И этот труд тебе по силам. Это не труд, а подвиг. Ладно. Я выхлопочу тебе у генерала медаль за отвагу. О, тебе смешно? Мне не смешно. Но это надо сделать. А ты знаешь, что из страны теней можно ведь и не вернуться назад? Знаю. И все равно отправляешь меня туда? Во всем есть свои профессиональные риски. Нет, ребята. Я отказываюсь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну какого черта, полковник? Почему ты сам не пойдешь на тот свет за бычьей кровью? Потому что я не блюститель. И значит, обратно я не вернусь. Ага, а я вернусь. У тебя есть шанс. Шанс? Блюстители, которые спускались туда, были великие маги древности. Да мы половины не знаем того, что они знали. Мы в вас верим, Темный. Это, конечно, приятно слышать, но нет. Жизнь мне дороже. Валера, послушай меня. Сейчас мы с тобой союзники. И как союзники мы представляем большую силу. Но даже нашей совместной силы может быть недостаточно, чтобы бороться с Иговыми, с Хладными, не говоря уж про то существо, в которое превратился Сашка. Ты не веришь в нашу победу? Я верю в победу. Но одно дело вера, а другое реальность. Я понимаю, что местные могли бы нам очень серьезно помочь. Но для этого надо спасти Сварога. Чем нам помогут местные? Начнем с того, что местные – это тысячи глаз и ушей, которые проникают повсюду. Хочешь, Маржана перерасскажет тебе весь мой сегодняшний день до деталей? Серьезно? Ах ты, черт! Ну ладно, на улице я понимаю, но в квартире? Домовые, что ли? Домовые. Лешие, анчутки, русалки, бериндеи, верлиоки – вся природная нечисть. Вся малая магия встанет на нашу сторону. И все это местное. Звучит соблазнительно. А если я все-таки не вернусь? Ты вернешься. Обязательно вернешься. Почему ты в этом так уверен? Потому что я буду ждать тебя на этой стороне. И если что-то случится, я спущусь за тобой. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.